Сколько бы раз с ней это ни происходило, все равно при переходе из двумерного пространства в нормальное пространство ее охватывало нервное возбуждение. Капитан Босройла Абриэл Ней де Бруск Викантесса Пархинью Лафиль ощутила пространственным восприятием гигантский шар и тут же почувствовала, как напряжение уходит из плеч. Ситуация, однако, расслабляться не позволяла. Прибытие сюда Лафили означало, что у нее начинается новое задание. Шар, который она ощутила, был планетой Лабнас-2. Эта планета вошла в состав Империи совсем недавно, и Лафили вновь была назначена временным монархом, на этот раз новообразованного графства Лабнас. Честно говоря, такими назначениями она уже была сыта по горло. Она служила в космических силах, чтобы выполнить свой долг по отношению к Империи. Однако быть временным монархом то в одной, то в другой новоприсоединенной стране едва ли выглядело долгом по отношению к Империи. Нельзя сказать, что в космических силах был избыток эсминцев, но во всяком случае, их имелось намного больше, чем людей с общественным положением, подходящим для выполнения обязанностей временного монарха. Правда, Лафиль понятия не имела, являлось ли строгим правилом, что временный монарх должен относиться либо к дворянству, либо к императорской семье. Она подозревала, что у адмирала Бибоса какие-то странные предрассудки. Однако приказ есть приказ. Лафиль сделала каменное лицо, стараясь не показывать, что она на самом деле думает об этой работе. «По-моему, ты недовольна», – произнес администратор Лин Сиурок граф Хайт Джинта. Он тоже получил приказ – исполнить обязанности вице-временного монарха, еще более туманные, чем у временного монарха. «С чего ты взял?» – угрюмо спросила Лафиль. «Но просто так», – ушел от ответа Джинта. «Не могу сказать, что мне это как-то очень не нравится, но…» Лафиль замялась, подыскивая слова. «Просто не хочется». «Ясно». Серьезным видом кивнул Джинта, всем видом показывая, что большой интервал между двумя половинками фразы – мелочь, которая не стоит внимания. Звездная система Лабнас совсем недавно принадлежала объединенному человечеству. Из 12 планет обитаемым был только Лабнас-2. Период вращения Лабнаса-2 вокруг оси составляет 22,8 стандартного часа. Период обращения вокруг звезды – 417,8 стандартных суток. Сила тяжести на поверхности – 1,87 стандартной единицы. Население – 1 200 000 человек. Только эта чрезвычайно бедная информация и была доступна. По правде говоря, имперские космические силы звездной системы Лабнас вообще не интересовались. Свидетельств того, что там есть какие-либо серьезные военные сооружения, не было. Общая численность населения была как в столице какой-нибудь аграрной планеты. Изучение торговой документации показало, что промышленности на планете нет и что она самодостаточна в отношении воды и соли. Однако, поскольку космические силы одержали легкую победу в двумерном пространстве по соседству, то сражение даже не заслуживало называться сражением. Проиграть было невозможно. Они взяли под контроль систему Лабнас. Раз она была взята под контроль, значит, хочешь не хочешь, а ей надо было как-то управлять. И командующий космическими силами в этом регионе адмирал Бибос назначил Лафиль временным монархом, а сам посчитал, что на этом его работа выполнена. «А ты что думаешь?» – поинтересовалась Лафилю Джинта. «Я? Мне не особо нравилось на поле боя». «Вот как. Капитан!» Обернулась к Лафиле зам старшего офицера, офицер задней линии Экурьёа. «Наземный мир выпустил в нашем направлении радиолуч». «Атака?» – Лафиль пошевелила перчаткой управления. «Нет, слишком слабый для атаки. Похоже на сообщение. Разбираюсь в методе кодирования. Подтверждаю возможность приема. В таком случае дайте им мое изображение». Разочарованным голосом приказала Лафиль. «Есть. О». Экурьёа начала было выполнять приказ, но ее руки тут же замерли. «Еще сообщение. На этот раз со спутника. Что это значит? Лафиль наморщила переносицу. Еще одно. О, и еще. Получаем запросы из 4 источников. Приоритет сообщению от наземного правительства. Естественно. Пробурчала Икрюю о себе под нос, потом добавила. Во всех сообщениях заявляется, что они от наземного правительства. Что за бессмыслица? Подумала Лафиль и переглянулась с Джинта. Как насчет вывести сразу все? Пожал плечами Джинта. «Ты хочешь сказать, что я должна говорить с 4 людьми одновременно?» – уточнила Лафиль. «Если хочешь, могу я поговорить», – предложил Джинта. «Будь любезен». «Офицер задней линии Экурьюа», – расправив плечи, произнес Джинта. «Включите все 4 канала». Экурьюа пристально посмотрела на Джинта. «Как-то гордо выглядишь». «Не, ну просто...» Тут же заоправдывался Джинта. «Я же буду говорить как вице-временный монарх!» Экурьюа почти не слушала. Она проворно закончила свою работу. Перед Лафилью и Джинта открылись 4 виртуальных окна. В самом левом из них было изображение пожилого мужчины. Совершенно безволосая голова. То ли облысевшая, то ли обритая. Правее был еще один мужчина. Маленький и какой-то хитрый на вид. Дальше... Единственная женщина на вид средних лет. И последний – мужчина с жестким взглядом. Вид был только от груди и выше, поэтому его рост оценить не представлялось возможным. Однако шея у него была толстая, и под одеждой бугрились мускулы. «Я вице-временный монарх, граф Хайт», – представился Джинта, затем указал рукой на Лафиль. «Это временный монарх, ее высочество виконтесса Пархинью». «Я глава администрации этой планеты. Приветствую вас от лица правительства системы Лабнас. Наши требования чрезвычайно просты. Я истинный правитель!» Люди во всех 4 окнах говорили одновременно. «Погодите, пожалуйста!» Джинта сделал успокаивающий жест. «Надеюсь, вы понимаете, что мы несколько озадачены. Мы не рассчитывали, что в одном наземном мире окажется 4 наземных правительства». И 4 в виртуальных окнах тут же принялись одновременно заявлять о своей истинности. «Говорю же, погодите, пожалуйста!» Снова воззвал Джинта. «Вы, видимо, и так уже догадываетесь, потому что слышали голоса других, но сейчас у нас открыто одновременно 4 линии». «Почему это?» Спросил самый правый мужчина. «Потому что мы решили, что это лучше всего поможет разобраться в положении дел». «Хорошо бы так и было». Пробурчала себе под нос Лафиль. Джинта не мог этого не услышать, но предпочел не обратить внимания. «Сначала хотелось бы ясно услышать позицию каждого из вас. Начните вы». Самый правый мужчина, на которого указал Джинта, поклонился. «А как я уже говорил, я глава администрации Лабнаса-2, Геор Майдин. Учитывая, что в настоящее время наша система, к сожалению, находится под контролем Империи, обязанность представлять интересы жителей напрямую вытекает из моей должности». «А что случилось с премьер-министром этой системы?» «Премьер-министра здесь нет. У нашей системы несколько необычные обстоятельства. Высшая исполнительная должность принадлежит назначенному центральным правительством главе администрации. То есть в данном случае мне». «Понятно», – кивнул Джинта и перевел взгляд на виртуальное окно справа от предыдущего. «А теперь, пожалуйста, изложите вашу точку зрения». «Меня зовут Юрий Докфер. Я законный премьер-министр системы Лабнас». «А?» Джинта поднял брови. «Это, по-видимому, противоречит словам господина Мэйдина». «Это не более чем вопрос интерпретации. Я был избран частным голосованием, в отличие от чиновника, который всего год назад был прислан сюда центральным правительством». «А если уж так рассуждать, то ты начал строить из себя премьера всей системы всего 3 часа назад!» Прорычал Мэйдин. «И что еще за честное голосование? Ты просто среди своих дружков сам себя выдвинул! А могу показать списки избирателей. И в этих списках будут одни твои дружки!» Заявил Мэйдин. «Что за бред? Там и имя главы администрации есть. Кстати, почему вы не голосовали? А было публичное объявление? Словом, эти ваши выборы нелегитимны. Ничего не понимаю. С этой мыслью Лафиль глянула на Джинта. Но, похоже, и он был озадачен. Лафиль решила еще на какое-то время предоставить приговоры ему. Следующий, будьте так добры. Отложил решение проблемы Джинта. Я тоже премьер-министр этой системы, избранный по итогам честного голосования. С улыбкой ответила женщина. Мое имя Лара Бэй Сянгар, но я предпочитаю обращение «Ваше превосходительство, премьер-министр». Вот как. И Джинта с обреченным видом повернулся к последнему из собеседников. Вы тоже премьер-министр системы? Мне всякие пышные титулы не нужны. И ни на каких выборах меня не выбирали. Однако этой звездой должны править мы. Такова воля Господа. Потому что мы сильнейшие. Как вас зовут? Микки Ангасун. Если выборов у вас не было, то как вы оказались избраны? На моей стороне сила, популярность, воля Господа. Бесстрастно заявил Ангасун. Ясно. Вяло улыбнулся Джинта и поглядел на Лафиль. Та посмотрела в сторону. «Похоже, здесь сложная ситуация», – произнес Джинта, стараясь не вздохнуть. «Если вы не против, мы хотели бы подождать, пока она не прояснится». «Это правильно», – мысленно согласилась Лафиль. «Еще немного, и сюда должен прибыть настоящий управляющий с опытными чиновниками». «Что значит подождать?» – озадаченно переспросил Мэйдин. «А в смысле...» «Мы придерживаемся политики минимального вмешательства во внутренние дела наземных миров. Поэтому вы пока решите, кто из вас официально будет территориальным представителем». «Официальный представитель я и никто другой!» Это заявление Мэйдина вызвало бурю протестов одновременно от Сянгар и Докфера. Лишь Ангасун хранил молчание. «Пусть этот человек как-то убедит согласиться остальных троих. И желательно, чтобы никто еще, кроме вас четверых, не именовал себя территориальным представителем». «У нас нет на это времени», – произнес Мэйдин. На этот раз Сянгар и Докфер с ним согласились. «Что вы имеете в виду?» – спросил Джинта. «Что бы я ни имел в виду, необходимо, чтобы вы немедленно признали меня представителем этой системы и оказали нам помощь». «Оказали помощь?» «Или вы хотите сказать, что не можете нам помочь?» «Зависит от того, какая конкретно помощь нужна. Как минимум, мы можем поставить вам припасы, необходимые для поддержания жизни всех наземных граждан». Все было так, как заверял Джинта.